Д'Артаньян молча поклонился. Он еще более жаждал надеть форму мушкетера с тех пор, как узнал, насколько трудно достичь желаемого. «Но», — продолжал де Тревиль, вперев своего земляка такой пронзительный взгляд, словно он желал проникнуть в самую глубину его сердца, «но из уважения к вашему отцу, моему старому другу, как я вам уже говорил, я все же хочу что-нибудь сделать для вас, молодой человек. Наши биарнские юноши редко бывают богаты. И я не думаю, чтобы положение сильно изменилось с тех пор, как я покинул родные края. Думаю, что денег, привезенных вами с собой, вряд ли хватит вам на жизнь». Д'Артаньян гордо выпрямился, своим видом давая понять, что он ни у кого не просит милостыни. «Полно, полно, молодой человек», — продолжал де Тревиль. «Мне эти повадки знакомы. Я приехал в Париж с 4 экю в кармане и вызвал бы на дуэль любого, кто осмелился бы сказать мне, что я не в состоянии купить Лувр». Д'Артаньян еще выше поднял голову. Благодаря продаже коня он начинал свою карьеру, имея на 4 экю больше, чем имел на первых порах де Тревиль. «Итак», — продолжал капитан, — «вам необходимо сохранить привезенное, как бы значительно ни была эта сумма. Но вам также следует усовершенствоваться в искусстве владеть оружием. Это необходимо дворянину. Я сегодня же напишу письмо начальнику Королевской академии, и с завтрашнего же дня он примет вас, не требуя никакой платы. Не отказывайтесь от этого. Наши молодые дворяне, даже самые знатные и богатые, часто тщетно добиваются приема туда. Вы научитесь верховой езде, фехтованию, танцам. Вы завяжете полезные знакомства, а время от времени вы будете являться ко мне, докладывать, как у вас идут дела и чем я могу помочь вам». Как ни чужды были Д'Артаньяну придворные уловки, он все же почувствовал холодок, которым веяло от этого приема. «Увы!» — воскликнул он. «Я вижу, как мне недостает сейчас письма с рекомендацией, данного мне отцом». «Действительно», — ответил де Тревиль, — «я удивлен, что вы пустились в столь дальний путь без этого единственного волшебного ключа, столь необходимого нашему брату Беарнцу». «Письмо было у меня, сударь, и, слава богу, написанное, как полагается», — воскликнул Д'Артаньян. «Но у меня коварно похитили его». И он рассказал обо всем, что произошло в Менге, описал незнакомого дворянина во всех подробностях, и речь его дышала жаром и искренностью, которые очаровали де Тревиля. «Странная история», — задумчиво произнес капитан мушкетеров. «Вы, значит, громко называли мое имя?» «Да, конечно, я был так неосторожен. Но что вы хотите? Такое имя, как ваше, должно было служить мне в пути щитом. Судите сами, как часто я прикрывался им». Лесть была в те дни в моде, и де Тревиль был так же чувствителен к фимиаму, как любой король или кардинал. Он не мог поэтому удержаться от выражавшей удовольствие улыбки, но улыбка быстро угасла. «Скажите мне», — начал он, сам возвращаясь к происшествию в Менге, — «скажите, не было ли у этого дворянина легкого рубца на виске?» «Да, как бы ссадина от пули». «Это был видный мужчина?» «Да». «Высокого роста?» «Да». «Бледный, с темными волосами?» «Да, да, именно такой. Каким образом, сударь, вы знаете этого человека?» «Ах, если когда-нибудь я разыщу его! Ах, клянусь вам, я разыщу его хоть в аду!» «Он ожидал женщину?» — перебил его де Тревиль. «Уехал он, во всяком случае, только поговорив одну минуту с той, которую поджидал». «Вы не знаете, о чем они говорили?» «Он, вручив ей ларец, сказал, что в нем она найдет его распоряжение, и предложил ей вскрыть ларец только в Лондоне». «Эта женщина была англичанка?» «Он назвал ее Миледи». «Это он», — прошептал де Тревиль. — «Это он. А я полагал, что он еще в Брюсселе». — «О, сударь! — воскликнул Д'Артаньян. — Скажите мне, кто он и откуда?» И я не буду просить вас ни о чем, даже о зачислении в мушкетеры, ибо прежде всего я должен рассчитаться с ним». «Упаси вас Бог от этого, молодой человек», — воскликнул Дотревиль. «Если вы встретите его на улице, спешите перейти на другую сторону. Не натыкайтесь на эту скалу, вы разобьетесь, как стекло». «И все-таки», — произнес Д'Артаньян, — «если только я его встречу». «Пока, во всяком случае, не советую вам разыскивать его», — сказал Дотревиль. Внезапно Дотревиль умолк, пораженный странным подозрением. Страстная ненависть, которую юноша выражал по отношению к человеку, якобы похитившему у него отцовское письмо, кто знает, не скрывался ли за всей этой ненавистью какой-нибудь коварный замысел? Не подослан ли этот молодой человек его высокопреосвященством? Не явился ли он с целью заманить его в ловушку? Этот человек, назвавший себя Д'Артаньяном, не был ли он шпионом, которого пытались ввести к нему в дом, чтобы он завоевал его доверие, а затем погубил его, как это бывало с другими? Он еще внимательнее, чем раньше, поглядел на Д'Артаньяна. Вид этого подвижного лица, выражавшего ум, лукавство и притворную скромность, не слишком его успокоил. «Я знаю, правда, что он гасконец», — подумал Дотревиль. «Но он с таким же успехом может применить свои способности на пользу кардиналу, как и мне. Испытаем его».